Братья и сестры, мы прочитаем Слово Господне. Книга пророка Осии, 6 глава, 3 стих. Книга пророка Осии, 6 глава, 3 стих. Итак, познаем, будем стремиться познать Господа. Тема нашего общения, у нас здесь и текст написан, часть, отрывок из этого текста. Ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших. Сегодня, в наше время, я думаю, Господь говорит к нам и много говорит. Когда-то было такое слово написано, что слово Господне было редко в те дни, а сегодня Господь много к нам говорит. Но все-таки, смотря на то, что говорит к нам Господь, и среди всей этой земной суеты, среди которой мы живем, среди этого многоголосия различных пророков и проповедников, как трудно иногда бывает услышать голос Божий и отличить его от других голосов. Как важно нам сегодня слышать голос Божий. Услышать то, что Он говорит к нам, и отличить голос Его от других голосов. Услышать голос Божий и отличить его от других голосов. Как-то один брат беседовал со мной, рассказывал мне свои переживания, трудности, проблемы. Ну, я молился за этого брата, о его переживаниях. И как-то он подходит и говорит: я получил откровение от Господа. Ну, я тогда же немножко обрадовался, думаю, вот хорошо. О тех переживаниях, почему они были, почему со мной случилось. Ну, рассказывает, начинает рассказывать. Я слушаю, и ну, радость моя немножко стала уходить. Я ему говорю: ты что-то не то откровение получил. Ну, не это хотел ему Господь сказать, а он что-то раз и нашел, услышал какой-то голос. Что-то услышал и не отличил его, не понял, что ему нужно было, какой вывод нужно было сделать. Бывают разные откровения приходят. И сегодня много людей получают различных откровений. Как-то брат тоже просит: помолись. Вот трудно бывает. Помолись, проблема есть с работой, мне работа нужна. Нужно найти. Вот я не могу определиться с работой. Вот где мне работать, как работать? Ну, я говорю, ну, как, в наше время вроде бы с работой не очень трудно определиться. Можно найти работу и подходящую работу. Можно найти работу и, ну, зарабатывать. Так, для семьи будет достаточно, для жизни достаточно. Нет, я вот не могу понять голос Божий. Где же мне работать? Я так смотрю на него и думаю, что, скорее всего, он не может понять, не то, что он не может понять голос Божий, а просто он немножко, ну, немножко ленивый. Не на любую работу он хочет идти, а говорит вот, ну, ссылается, что, ну, не может понять голос Божий. Господь ему что-то неясно говорит, он не может его понять. Что же ему говорит Господь? Будем стремиться познать голос Божий. Что говорит к нам Господь? Очень важно нам знать голос, что говорит к нам Господь, и чтобы нам в жизни нашей поступать так, как говорит к нам Господь. Мне нравится текст Священного Писания, место Священного Писания, пример из книги Деяний Апостолов, 17 глава, 11 стих, там написано: «Здешние были благомысленнее фессалоникских, они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так?» Вот пришли и начали к ним проповедовать, начали у них проповедовать Слово Господне, и они исследуют, разбирают, а правильно ли, точно ли это так, как они говорят? Действительно ли это голос Божий, или это, может быть, опять очередной какой-то что-то, опять просто какое-то новое учение, опять какое-то новое веяние пошло, или это действительно голос Божий? И они стали разбирать Писание, точно ли Господь хочет то, что говорят эти люди, что сегодня пришли и говорят эти люди. Может быть, и сегодня, и в наше время мы тоже слышим много различных проповедей, много различных голосов. Может быть, нам и сегодня не всегда нужно, когда мы слышим какой-то голос, и спешить сразу выполнять то, что мы сегодня слышим. Может быть, действительно, нам и сегодня нужно убедиться, Господь ли говорил к нам это слово. От Господа ли я получил это откровение, или от Господа ли пришли эти мысли, желания, стремления мои, что я хочу сделать, от Господа ли это? Сегодня много новых современных проповедников, много пророков, которые что-то нам говорят, предвещают, пророчествуют. Сегодня много новых современных переводов Библии. Сегодня много новых современных проповедников, которые проповедуют, основываясь на этих новых современных переводах. И сегодня эти новые современные проповедники, основываясь на новых современных переводах, проповедуют нам о новом современном Христе, который несет новое и современное учение. Сегодня кто-то проповедует нам Иисуса Христа, ну, как спортсмена, кто-то его как молодого человека, так вот модно, красиво, разодетого. Как-то одному человеку говорят: ну ты представь Иисуса Христа и с сигаретой. А он говорит: ну представил, ну что дальше? Ну что можно сказать? Ну представил. Представил Иисуса Христа, ну пляшущего там где-то на площадке. Говорит: ну представил, ну а дальше что? И все нормально, ну что? Получают какие-то откровения, потом идут и говорят: вот так должно прославляться. Но так не бывает. Слово Господне говорит: Иисус Христос сегодня, вчера, сегодня и вовеки тот же. Пророк Осия, отрывок мы прочитали из книги пророка Осии, он жил во времена отступления израильского народа. И, может быть, чем-то было похоже и на наше сегодняшнее время, то время, когда он жил. 6 стих в этой главе так написано: «Я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели все сожжений». Это Бог говорит, обращаясь к твоему народу. Сам Бог когда-то постановил жертвы, сам Бог когда-то постановил все сожжения, и народ приносил их. Очень так вот активно, пунктуально, особенно в то время они приносили жертвы, они приносили всесожжения, а Бог говорит им: мне это не надо. Он сам установил и сам остался недовольным. Почему он был недовольным тем, что народ делал? 4 стих из этой же главы здесь написано: «Благочестие ваше, как утренний туман, как роса скоро исчезающая». Благочестие ваше, оно очень, ну, легкое такое. А вот вы приходите во дворы мои, вы приходите и приносите эти жертвы. Вот ваше благочестие. Благочестие – это богопочитание. Богопочитание. Вот ваше богопочитание. Вы выходите за пределы этого двора, и куда девается ваше богопочитание? Какая тогда становится ваша жизнь? Вы приходите, приносите мне жертвы. Приходите во дворы мои, говорите: мы спасены. А когда выходите, занимаетесь своими делами. Пророк Иеремия говорит: вы крадете, убиваете, прелюбодействуете, клянетесь во лжи, говорит, а потом приходите и приносите эти жертвы, потом приходите и говорите: мы спасены. Очень быстро заканчивалось их благочестие. Как Господь сегодня к нам говорит? Что Он к нам говорит? Мы, может, тоже у Бога что-то просим, чем-то желаем, вроде бы, и Ему послужить. И Он дает нам по просьбам нашим, посылает в нашей жизни и силы, и способности, работу посылает. Через это как прославляется Господь? Я прочитаю несколько примеров из Священного Писания. Евангелие от Луки, 14 глава. Евангелие от Луки, 14 глава, с 16 стиха. Иисус Христос рассказывает. Он же сказал ему: один человек сделал большой ужин и звал многих. Когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Третий сказал: я женился, и потому не могу прийти. И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И, ну, в общем, история эта заканчивается такими словами: ибо сказываю вам, никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных. Иисус Христос рассказал такую историю, когда Он приглашал людей на брачный пир. Я думаю, когда-то у этих людей стоял вопрос, стояла проблема. Эта проблема, которая стояла у этих людей, это проблема нашего сегодняшнего дня. Я думаю, у каждого молодого человека стоит сегодня эта же самая проблема. Какая у них стояла проблема? И вполне возможно, они свои проблемы открывали Богу. Каждый человек, молодой человек, он желает иметь землю. В то время у них тоже стояла эта же самая проблема. Сегодня молодой человек желает иметь машину. Ну, валов тогда имели, да? Сегодня хотят создать хорошую семью, жениться. У них тогда были те же самые проблемы, которые сегодня и у нас. И может быть, эти люди, которые здесь были званы, они, может быть, когда-то обращались к Богу и говорили о своих проблемах, открывали свои желания Богу. Как и мы сегодня открываем свои желания Богу и говорим: «Господи, у меня есть нужда, мне нужна земля. У меня нету никакой перспективы, ну, для дальнейшей жизни. Мне нужна земля». Кто-то говорит: «Мне нужна машина, чтобы я мог как-то, может быть, зарабатывать на жилье. Для моей семьи нужна машина». Кто-то молится: «Господи, мне нужна семья. Мне нужно создать семью. Помоги мне в этих вопросах». Мы молимся, просим Бога. Бог отвечает нам или нет на наши просьбы? Отвечает на наши просьбы. Может быть, отвечает, и мы, ну, рассказываем, радуемся ответом Божьим, как Он нам отвечает на наши просьбы, отвечает на наши молитвы. Иногда даже такое бывает. Я молился, просил Богу, и я даже не ожидал, что так получится. Кто-то молится: «Господи, мне нужна земля». И раз ему приходит ответ, он говорит: «Я даже не ожидал, по такой цене, по такой дешевой цене вот купил такую хорошую землю или в таком хорошем месте, получил, и все, все у меня есть». Кто-то транспорт приобрел для себя, кто-то женился. А что потом дальше? А потом дальше опять Господь говорит: «Уже пир готов, приходите». А не получается ли, не бывает ли в нашей жизни что-то похожего, когда мы тоже говорим: «У меня теперь земля, мне некогда, вот сейчас я закончу работу там, или сезон там, или еще что-то». У кого-то машина, ему некогда, у кого-то семья, он говорит: «Но как, за счет чего будет тогда жить моя семья? Как мы будем существовать?» Но неужели Бог, если дал нам то, что мы просили, Он не усмотрит и дальнейшего? Заканчивается наша вера, заканчивается наше доверие, и благочестие наше заканчивается. Может быть, так бывает в нашей жизни. Книга пророка Осии, еще раз вернемся к книге пророка Осии. 2 глава, стих 8. «Я давал ей хлеб и вино, и елей, и умножил у нее серебро и золото, из которого сделали истукана Ваала». Так говорил Господь когда-то к израильскому народу. Не знали они? Разве они не знали, что Бог давал им все необходимое, все потребное для жизни? А они сделали из этого чего сделали? Они из этого сделали истукана. Они сделали Ваала. Бог дал землю, а ты сделал из него, может быть, истукана. Бог дал машину, и как она служит? Бог дал тебе семью, и что теперь из этого сделали? Бог дал, он говорит: ну разве ты не знаешь, что Бог все это дал? Я, говорит, я давал ей хлеб, и вино, и елей, давал ей серебро, давал ей золото, а она это сделала, она из этого сделала истукана. Истукана они из этого сделали. Еще один пример из книги пророка Даниила. Из книги пророка Даниила. В книге пророка Даниила описан пример из жизни четырех молодых людей, имена которых нам известны. Если бы, ну, немножко было бы слышно, я бы вас спросил, я думаю, что вы бы назвали их имена, да? Это кто? Сидрах, Месах, Авдинага и Даниил. И Даниил. Четыре молодых человека. Исследователи Священного Писания, богословы, так вот исследуют Писание, они подсчитывают и говорят, что примерно этим молодым людям было, когда их призывали, избирали, ну, лет, может, по 14, по 15. Среди нас, наверное, тоже есть такие, да, лет по 14, по 15 им было. Ну, и так, если смотрим книгу пророка Даниила, вполне возможно, что им было где-то так. Они были очень молодые люди, здесь написано, чтобы нашел отроков, привел отроков. Отроков. Я сегодня читал еще раз книгу пророка Даниила сначала и обратил внимание, здесь написано: царь Навуходоносор дает повеление Асфиназу, начальнику евнухов своих, чтобы он нашел отроков. Отроков, помните, из какого народа? Здесь написано: и сказал царь Асфиназу: пойди, начальнику евнухов, чтобы он из сынов Израилевых, с рода царского княжества, привел отроков. Из сынов Израилевых, там было много различных сынов. Много народов было, ну, под властью этого царя Навуходоносора. Я не знаю, думал ли Навуходоносор о том, что у него могут быть проблемы с этими людьми. У них были законы, отличные от законов других народов. Представлял ли он, что у него могут случиться проблемы с этими людьми? Но он почему-то не стал призывать отроков из всех народов. Можно было бы ему по-другому поступить. Пусть из всех народов соберут отроков таких вот умных, красивых, знатных. Из всех, нет, из сынов Израилевых. Отроков приведи ко мне. Сегодня мир тоже так вот покушается на сынов, на детей Божьих. Чтобы их как-то использовать в своих целях. В своих целях использовать. И смотрите, я сейчас опять задам один вопрос. Ответьте тоже мне на него. Три искушения, три испытания отроков, отрокам из сынов Израилевых. Помните, первое какое было? Первое испытание было в пище. Помните, да? Пища. Вторая, второе. Золотой истукан. Третье. Огненная печь. Огненная печь. Если их так вот, эти испытания, ну, расставить в порядке, ну, их, как сказать, что страшнее? Что страшнее? Они сначала вроде бы не тяжелая, да, пища. Пища. Потом тяжелее немножко, а потом, ну, страшное испытание, огненная печь. Они как бы так вот и идут, такой по линии нарастающей. Первое испытание было у них через пищу. Этим отрокам из сынов Израилевых предложили пищу, явство с царского стола. Их призвали, и так вот было сказано им, ешьте с царского стола. Скажите, они голос Божий знали в то время или нет? Какую пищу им нужно есть? Я думаю, что израильтяне они хорошо знали, что им можно есть. Но другой вопрос тогда, другой вопрос. Явство с царского стола, там овощи присутствовали или нет? Пища с царского стола, присутствовали овощи? Я думаю, что эти отроки, они бы могли бы спокойно, тихо, молча покушать овощи, а остальное там куда-нибудь выбросить, чтобы никто ничего не знал, никто ничего не видел. Могли так сделать эти отроки? И не вызывать на себя, ну, негодование вот властей, тех, которых окружали, этого телохранителя, который был приставлен к ним. Но они сказали, нет, мы эту пищу не будем есть. Мы не будем питаться с царского стола. Нам нужны отдельные овощи. Вот давай нам овощи, мы их будем есть. Сегодня вот тоже, особенно для христианской молодежи, предлагается пища, явства такие вот. И молодежь что делает? Они сегодня поступают, ну так, как, ну как я сейчас сказал, они говорят, там мы там выбираем, мы не все подряд едим. Сегодня вот средства массовой информации, телевидение, различные книги, произведения, музыка. И говорят, мы выбираем, мы не все там, мы оттуда что-то выбираем, с этих явств, с явств царского стола. Выбирают. Первое искушение было через пищу, что мы питаемся. Они говорят, мы будем более эрудированные, более образованные, будем больше знать, мы сможем, будем знать, как отвечать. Ну, в общем-то, этим людям тоже была такая перспектива, их для этого и кормили, чтобы они выглядели более красиво, чтобы они были более умные, чтобы они могли предстоять перед царем, чтобы они могли предстоять перед народом. А та пища, которая овощи, да, это же, ну, если одним этим питаться, ну, что тогда с нас будет? Мы будем тогда, ну, забитыми, что про нас подумают, что про нас скажут тогда другие люди? И часто бывает, мы не устаиваем перед этим первым искушением. Часто мы, бывает, не устаиваем. Мы голос Божий знаем, голос Божий слышим, но как часто мы ожесточаем, ну, так вот, может быть, ожесточаем свои сердца. Вместо того, чтобы принимать пищу, которую приготовил для нас Господь, мы идем и изыскиваем эти явства, которые предлагаются, а может быть кто-то и дальше еще. И дальше еще залазит. И не только овощи выбирает оттуда, но и остальную пищу употребляет. Второе испытание было через этот истукан, золотой истукан, который поставил этот царь Навуходоносор. Громадный истукан. Здесь размеры его написаны. 6 локтей было его шириною и вышиною в 60 локтей. То есть это, ну, примерно сколько? 3 метра на 30 метров. Да, 30 метров, представляете, сколько? Ну, я не знаю. Как, примерно как 10-этажное здание. Вот. И всего на все 3 метра, оно такое высоченное, я не знаю, как там можно было этот истукан представить, такой, ну, не широкий и высокий такой, далеко видно было, и нужно было поклониться, всем нужно было поклониться перед этим истуканом. И опять оказывается здесь трое юношей, опять оказывается здесь этих трое юношей, никуда они не ушли, никуда они не спрятались, а они встали и прямо стоят, и не поклоняются этому истукану. Сегодня происходит то же самое. Мир строит эти золотые истуканы, которые очень привлекают нас сегодня. Нас сегодня. Но как часто мы вместо того, чтобы уйти от них, чтобы не поклоняться им, мы наоборот идем туда и ищем этих истуканов. Ищем этих истуканов. У кого-то может быть в спорте, у кого-то может быть в играх, у кого-то в телевидении, у кого-то может быть в каких-то греховных таких вот привычках, разврат или еще что-то. Эти истуканы. Если мы в первом не могли одержать победу, будет ли победа тогда дальше? Нет. Идут и поклоняются. Я рассказывал, у нас в церкви была проблема, такая проблема. Проходил чемпионат Европы по футболу. Братья пошли смотреть его, пошли поклоняться туда. У них в сердце было, они пошли поклоняться этому истукану. Я не знаю, как сегодня там поклоняются или нет. Те, кто любят спорт, этому истукану, который в Китае проходит там. Идут и поклоняются этому истукану и теряют те благословения, которые Господь хочет дать в своей жизни. Теряют сами. Будем стремиться познать Господа, говорит Слово Господне. И потом третье испытание приходит, огненная печь, и тут они говорят, нет. Если даже в печь, если даже и сгорим, говорит, мы знаем, что Бог силен сохранить нас. Но если даже этого не будет, мы все равно богам твоим служить не будем. И золотому истукану, который ты поставил, мы не поклонимся. Пусть Господь поможет нам услышать голос Божий сегодня. Что говорит к нам Господь? И не ожесточить сердце своего. Будем стремиться познать Господа. Познайте Господа. Итак, познаем Господа, будем стремиться познать Господа, чтобы нам ясно слышать голос Божий. И среди этого множества различных голосов, чтобы нам отличить голос Божий от других голосов. И когда мы его услышим, чтобы нам не ожесточить сердце нашего. Как когда-то было, когда шли они по пустыне, израильтяне шли по пустыне и ожесточили. И написано, не о многих из них благоволил Бог. Те званые, о которых я сегодня читал, купил землю, волов, женился, написано, никто из них не войдет на брачный пир. Страшная участь постигла тех людей, которые так поступили. Пусть Господь сохранит нас, пусть прославит свое имя. Аминь.